Так что скажешь, решил не обращать внимания на этот спектакль и продолжать гнуть свою линию? Думаю, в данном случае это единственно верная тактика с характером этой дьяволицы. Ох, мастер, ты ведь не отстанешь, пока не изобьешь свою бедную слугу, или тебе так хочется коснуться этого тела? На последнем она провела свободной рукой от бедра вверх по талии, на живот и к ключице, заставив сбиться взглядом. Вот же чертовка. Стоило лишь перевести внимание на ее глаза, как увидел в тех победное довольство. Хм, вот отыграюсь ведь, улучшу момент и точно отыграюсь. Но не сейчас. Что же, я согласна отдаться в руки моего такого сильного и могучего мастера. Ты ведь будешь нежен и обходителен с такой невинной красавицей. Ага, только сделай еще улыбку попроще. Про красавицу я верю безоговорочно, а вот с невинностью тут явно мимо. Посмотрим, как себя покажешь, хмыкаю вслух, после чего вместе с Машу вожу ассасина в сторону тренировочного зала. Как сказал Романи, они были построены и зачарованы таким образом, что могли выдержать волшбу мастеров и силу их слуг. Разве что фантазмы могли все привести в негодность. Но на то они и суперприемы вне категории. Некоторые героические духи могли одним ударом своих фантазмов разрушать города и даже провинции, если не сдерживались. Так что подобное неудивительно. С другой стороны, все зависело еще и от мастера, который делился энергией. Без этого даже самые сильные слуги были не опаснее простого смертного человека, если не считать их опыта сражений. Тренировочный зал Халдей. Ассасин, шутинг даджи. Призыв в новую эпоху оказался куда интереснее, чем показалось они изначально. Это была необычная скучная война этих магов Онмидзи, во всяком случае. Уничтожение человечества и его спасение силами команды ее мастера. Забавно, она стольких людишек в свое время перебила или поспособствовала убиению, а теперь спасет их вид от окончательного вымирания. Хах, такой иронии подивилась бы даже сестренка Ибуки. Не менее интересной деталью оказался и сам новый мастер. Его запах, его кровь, сама его природа. Шутин отчетливо ощущала в нем знакомый флер. Полуани, неужели потомки кланов смешанной крови смогли выжить? Да и не только в этом дело. Пусть на вид это дитя и казалось простым смертным, но вот потенциал сил тут впору думать, что это ее непосредственный потомок, а то и восходит к ее ужасному отцу, столь сильна концентрация демонической крови в нем. А судя по характерным реакциям, мастер и сам ощущает нечто похожее в ее сторону. Любопытно, стоит с ним немного поиграть для начала, а там видно будет. Потому она и согласилась на этот скучный спарринг, а вовсе не потому, что хотелось как следует размяться и показать низшим существам их место, вызывая страх, ужас и вожделение в их глазах. Да, именно так. После небольшой пикировки с мастером и смущением до красноты лица полуслуги, Шутин решила все же начать свою проверку. Первым в ход пошел простейший трюк. Она подула на чашу с саке, преображая ее содержимое в сизые клубы тумана, что на большой скорости понеслись вперед, заполняя пространство. И нет, это была не ее сильнейшая атака, а лишь забавный фокус, когда энергия они создавала в воздухе особую смесь, что воздействовала на все чувства человека, насылая через них иллюзии и сбивая с толку. Только сильнейшие воины и маги могли избежать подобного, заранее применив ту или иную защиту. Это почти не действовало на слуг, учитывая их природу, и было неэффективно вне помещений, потому почти не применялось ею в прошлые призывы. Зато сейчас условия сами способствовали. К чести мастера, тот даже успел среагировать, хотя его явно застали врасплох. Применил что-то из магии северных варваров, отбросив большую часть колдовского тумана и растворив его, но все же не полностью, так что в итоге оказался во власти насылаемых иллюзий через попавшую в кровь слабую порцию магических испарений. Скрыв свой образ, издаваемые звуки и запахи, Шутин почти мгновенно атаковала, проявляясь лишь в последний момент, чтобы наткнуться на жесткий блок. И снова, и еще раз, против воли на лице они вылезла клыкастая улыбка. А да, это точно ее потомок. Даже не имея сил сопротивляться чарам, мастер имеет нечеловеческие рефлексы, не говоря уже о силе и скорости, а также воистину чудовищные инстинкты. Такое не у всяких бывалых воинов можно встретить. Да, пусть она била не в полную силу и сдерживалась, но даже так ни один простой человек не мог бы отбить или уклониться даже от одной ее атаки. Увеличив скорость, Шутин решила проверить пределы физического усиления мастера, а также его близость по крови к ее роду. Но даже так она еще долго не могла нанести ему ни одной раны. Он все еще успевал реагировать, пусть уже и в последние моменты явно на пределе силы, а это была ее серьезная скорость, да, не максимальная, но уже и совершенно нечеловеческая. Даже он, Мидзи, способный воздействовать на свое тело для его укрепления и улучшения в ряде параметров, сейчас были бы на последнем издыхании, а то и при смерти. А этот, обливается потом, ругается себе под нос, но все еще держится, и держится достаточно уверенно. Увлекшись проверкой, Шутин едва не пропустила контратаку. Пришлось спешно разрывать дистанцию, попутно осматривая порез на ткани халата, что едва не достиг ее тела. А стоило лишь посмотреть в глаза мальчишки, как стало понятно, он смог побороть ее отраву в своей крови, и теперь готов сам перейти в наступление. Замечательно. Решив больше не сдерживаться и попросив мастера о том же, в своей манере, которая снова смогла смутить лишь забавную девчушку, что смотрела за их поединком, Шутин бросилась вперед, более не заботясь о состоянии своего наряда или тела. С крепостью и регенерацией они, это не проблема. Почти тут же пролилась и первая кровь за время проверки боем, обоюдная, и такая сладкая. А да, теперь, стоило лишь испробовать этой чудесной жидкости, как Шутин убедилась, перед нею не просто потомок, он почти не уступает ей в силе концентрации страха в своей крови. Лишь малый опыт да изначальная природа от рождения удерживают его в тисках человеческого тела, но если удастся его подтолкнуть, то он сможет стать в один ряд с нею и Ибараки-кун. Нет, даже превзойдет их, встав на пьедестал их великого и ужасного отца, Ямато но Орочи. Ведь даже сейчас мастер также поддался угару кровавой вакханалии, в которую превратилась схватка, не обращая внимания на наносимые ему раны, даже те, которые были смертельными. Она специально проверяла пределы выносливости и восстановления, начиная с малого, но постепенно поняла, что сдерживаться и правда нет необходимости. Шутин уже перестала воспринимать реальность и просто смеялась в голос, забавляясь кровавым развлечением, лишь немного переживая, что ее сестренка не может к ним присоединиться. А еще рядом нет бесхозного смертного мусора, который можно избавить от души, устроив настоящий парад, в ее стиле. Но это лишь пока. Может быть, если ей удастся убедить мастера, то тот позволит своей слуге немного развлечься в этих сингулярностях, она уже давно так не разминалась. Эх, но как и все хорошие, даже эти сладостные моменты подошли к концу. Этот юноша может и хорош, но все еще слишком человек, причем не из-за тела, а из-за духа. Тот слишком цепляется за видимую природу собственной оболочки. А ведь стоило лишь его слишком увлечь и заставить позабыть об этом, как молодой Ани переставал ей уступать в чем-либо. Что там, он даже яд в крови переставал воспринимать как что-то особенное. Тот самый, которым была пропитана ее кровь и когти. Но стоило лишь превысить определенную норму, от которой стало бы плохо и кому-то вроде четырех небесных царей и их предводителя, как изначальная природа взяла свое. Ослабев, мастер уже не мог так споро реагировать на ее атаки, которые все чаще достигали жизненно важных органов в его теле. Хотя даже так все еще сопротивлялся на радость Шутин. Точку в поединке поставила полуслуга, внезапно возникнув между полностью увлеченными сражающимися и приняв на огромный щит их последние удары, что должны были стать смертельными без всяких скидок. Для обычного смертного, разумеется, даже находясь в таком состоянии, она не собиралась убивать мастера, чтобы там не лепетала сердитая малышка. Уже ей ли не понять, что такое бы просто свалило юношу, но никак не стало бы причиной его смерти. Но пусть так, она увидела достаточно, наблюдая за тем, как милая человечка хлопотала возле мастера и помогала тому пройти к палате доктора. Шутин восстанавливала свой обычный облик, возвращая ему былую привлекательность и вид. Все же, для Ани ее уровня тела и дух есть одно и то же. Пусть призыв и сильно топтался на подобном, но все еще позволял достаточно вольностей. Хотя в этот раз их оказалось куда больше. Только сейчас Шутин осознала, что ее природа и возможности в этом поединке вышли за привычный класс ассасина, но и другому подходили слабо. Точно не Сейбер, может, Райдер, или Кастер. ХММ нет, тоже не подходит. Слишком разносторонние возможности она демонстрировала, увлекшись проверкой. Разве что фантазм сможет дать ответ, но проявлять его сейчас слишком расточительно, да и просто глупо. Она же не берсеркер, хотя после такой кровавой вакханалии в этом можно было бы засомневаться. Хах, этот вызов и впрямь оказался крайне занимательным. Столько интересных личностей, события и загадок. Ей давненько не было так интересно в мире смертных. А если еще и удастся завершить возвышение потомка, позволив ему переродиться. А да, она с удовольствием посмотрит на его истинное тело, после чего даже может помочь устроить собственное хикки-икка, разделив с ним сакадзуки. Надо лишь проследить, чтобы он не свернул себе шею, пока еще слишком смертен. Так что да, она с удовольствием поможет ему с миссией с полной отдачей. Все же, без смертных в мире станет слишком скучно. С такими мыслями, уже полностью восстановившая свой облик, они вновь развалилась на подушках дивана в комнате отдыха, отпивая саке из чаши. Ее прекрасное бледное тело без единой раны снова прикрывал лишь небрежно наброшенный халат, избавившийся от следов схватки и ставший также цельным. О прошедшем поединке напоминали лишь кровавые разводы в тренировочной комнате, глядя на которые, можно было бы подумать только о том, что там кто-то ранее устроил филиал скотобойни, а не банальную легкую тренировку. Орлеан. Часть 1. Находясь в неком гробу Кляйна, являющемся чертовски сложным техномагическим артефактом, я готовился к перемещению, поглядывая как на суетящихся техников, так и на своих спутниц. Потому довольно ясно видел Мандрашу Маш. Ну да, она уже пережила один не самый лучший ришифт в своей жизни. Конечно же, мы все теперь знаем, что в том был виноват предатель. В этот раз мы уже в более надежных руках почти. Мой взгляд вместе с мыслью прошелся по доктору Романи, что гонял своих помощников. Благо, тут не было Леонардо. Вот уж кто меня напрягал больше всех, особенно после того, как я провел в ее обществе незабываемые минуты, сразу после тренировочного поединка с ассасином. Насилу тогда отбился от ее предложений вскрыть меня или провести опыты по регенерации тканей. Видите ли, ей интересен предел этого явления и возможные побочные эффекты. А вот мне они совершенно не интересны. Восстанавливаюсь, и ладно, уже хорошо само по себе. Больше пока о себе знать не хочется. Тем более в свете моих ощущений от поединка со слугой. Конечно же, я и раньше замечал за собой странности. Одни обостренные чувства чего стоят, как и физически превосходная форма, позволявшая сражаться наравне с призванными героическими духами, пусть и искаженными. Немного беспокоила тяга к крови, но я думал, что это просто выверт сознания и реакция на красивую девушку, которую увидел первой. Но теперь я в этом уже не уверен. Почти сразу после начала схватки я начал ощущать нечто странное. С каждым новым ударом, приемом, ранением моя кровь будто пела и стремилась вырваться навстречу противнице. И нет, это точно не действие ее дурмана или яда. Тем более, что это чувство, при более глубокой оценке после, было мною интерпретировано, как восторг, привычный восторг и желание повторить, а также попробовать крови сильного противника, не считаясь ни с чем, даже с собственными ранами. Хотя там тоже все оказалось довольно непросто. Почти до самого окончания схватки, я не ощущал ни боли, ни какого-либо дискомфорта. Даже в те моменты, когда эта мелкая демоница повредила мне мышцы ноги, я спокойно продолжал бегать, прыгать и уклоняться, будто и не было такой страшной раны. Если честно, я их тогда и вовсе не замечал и не ощущал. Вот только стоило первому накалу борьбы сойти, осознанию вновь взять верх над инстинктами и желаниями, как я понял, что представляю из себя чуть ли не кусок хорошо отбитого и изрезанного мяса. И то, что ассасин была не в лучшей форме, ничуть не помогало. Думаю, я бы упал и умер от потери крови прямо в тот же момент, если бы не Маш. Она смогла меня подхватить и отконвоировать в лазарет, где меня и приняли врачи. БРРР. Но хуже всего было бороться со своими позывами накинуться на Маш и сожрать ее, утолив совсем не мужской голод по отношению к симпатичной девушке. И хуже того, Романи и даже Леонардо казались мне вполне пригодной заменой, а то и все вместе. Пришлось даже насильно себя успокаивать и проваливаться в беспокойный сон, наполненный калейдоскопом невнятных образов и звуков. Уже через сутки, достаточно восстановившись, чтобы покинуть лечебные палаты, я смог вновь взять свои инстинкты под контроль. Вот только хитрый прищур глаз и ехидная улыбочка ассасина, которая провожала меня мимо своего места возлежания, не оставляла сомнений, что она вполне догадывается о моем состоянии. Недаром в том бою мы оказались столь схожи по поведению и реакциям. Вот только впервые за это время у меня мелькнула мысль, хочу ли я реально все вспомнить и стать тем, кем был мог быть ранее, и кем я мог быть. Но минуты слабости и воспоминаний были отброшены вместе со звуком сирены, после чего, по команде Романи, в нас ударили лучи света, что мгновенно затопил все вокруг, лишая зрения. Накатило легкое чувство невесомости, но почти сразу же сошло на нет, а слепящий свет стал отступать, давая разглядеть округу. Хм, а тут симпатично, невольно вырвалось у меня. И в самом деле, разительные отличия от прошлого раза. Зеленая травка, холмы, луга, перелесок вдалеке, синее небо, облака, черная дыра, окаймленная светлым кругом. Что за? Невольно вырвалось из меня, стоило осознать последнее увиденное явление. Мастер, ох, проследила за моим взглядом и Маш, побледнев и прикрыв ротик ладошками. Фу-фау, вторил ей кое-кто ранее незамеченный. Хм, похоже, что мы взяли с собой и одного безбилетника, криво усмехаюсь на настороженный прищур от зверька. А легких целей ты, мастер, для себя не ставишь, не так ли? Да, вот кто как, а это уже успело найти себе место в ветвях ближайшего дерева, где снова развалилась в той же позе, что ранее в халдее на диване, и снова квасит. Тебе не говорили, что пить по утрам – верный признак алкоголизма? Сами собой вырвались из меня слова. Хм, я это читал или слышал где-то, впрочем, неважно. Мастер с бесящей улыбочкой протянула та в ответ. Уж вам ли не знать, что стоит наслаждаться каждой минутой? Этот мир не спешит одаривать нас своими благами. Скорее наоборот. Кто знает, когда придется вновь усиленно трудиться. Лучше предаться неге сейчас, пока есть такая возможность. А проблемы пусть подождут еще немного. Да, и ведь явно специально выводит меня из себя. Но на самом деле, меня сейчас не ее поведение волнует. Я даже немного к нему привыкаю. Романи, как нас слышно? Активирую переговорное устройство. Ха-ша-ша-ша, отлично. Связь настроили. Канал довольно чист, но я ощущаю наведение сильной энергетической засветки от какого-то поля. Возникла проекция ученого, начав меня сходу просвещать. Мы пока не можем понять, что это такое. Явно не слуга, но, может, это будет что-то вроде огромной дыры в небе, напоминающий разрыв пространства величиной с половину горизонта, окаймленный энергетическим кольцом, уточняю у него. А, что ты имеешь в? Ох, стоило только повернуть прибор в сторону аномалии, как Романи тут же заребил и едва не пропал, но быстро смог восстановить свою проекцию. Он там не упал на пол случаем? Да, похоже, это именно оно. И вам надо понять, что это такое, после чего попытаться нейтрализовать подобную аномалию. Я почему-то так и подумал. Покивал сам себе. Ну да, действительно, чего я ожидал. Даже начинаю верить словам ассасина выпивохи, что довольно улыбалась нам из ветвей, пока в один момент не напряглась, после чего спрятала свой сосуд и быстро спрыгнула с насеста, исчезая и едва ли не материализуясь рядом со мною. Беды следуют за тобой, мастер, вне очередности. Приближается некто весьма сильный и быстрый, проговорила она в своем беспечном стиле. Но я мог понять, что на самом деле слуга явно готова к схватке. Романи, спрашиваю уже у своего далекого собеседника. Он ведь должен определять такое заранее. Это все из-за аномалии. Она перебивает излучение от духов, тем более, когда они движутся с той же стороны. Едва ли не в панике стал быстро тараторить доктор, попутно что-то делая у себя, судя по движениям проекции. Плохо, но ладно. Посмотрим, кто к нам пожаловал. Заодно и попробуем понять, где и когда мы оказались, принимаю решение, после чего отключаю устройство, чтобы не мешалось под руку. Маш, да-да, девушка мгновенно сориентировалась и встала рядом, выставив перед собой монструозный щит. Вот только боюсь, что приближающаяся проблема будет куда больше. Если мои глаза меня не обманывают, то к нам летит что-то по воздуху, и летит быстро, а учитывая расстояние и размеры, то это нечто будет с неплохой такой здание размером. Это точно слуга, впрочем, неважно. Сейчас главное, разрушить неопределенность нашего положения. А что касается проблем и опасности, и не с такими справлялись. К тому же, магия мне в помощь. Хм, интересно, а какова будет на вкус кровь такого монстра? Уже вскоре мне удалось различить черты летающей твари. Большие перепончатые крылья, длинная шея, огромная пасть с зубами, что, должно быть, может поместить меня целиком, не говоря уже о зубах размером с меч или даже копье. Настоящий чешуйчатый танк. Хо-хо, какой миленький дракон. Послышался голос ассасина рядом со мной. Не знаю, кому ты так приглянулся, мастер, но слуги у него явно не слабые будут. Сможешь его ссадить? Уточняю у миниатюрной рогатой девушки, начав на всякий случай готовить магию, подбирая подходящие цепи рун. Эту змейку будет нелегко. хотя с отцом и не сравнится, после чего вновь достала чашу, налила в нее саке ядовито-зеленого цвета, выпила, покатав жидкость во рту, а после плюнула. Причем с такой силой и скоростью, что жидкость превратилась в настоящий снаряд, что достиг летающего ящера уже через мгновение. Раздался болезненный рев, туша зашаталась в воздухе и начала падать, мотыляя в воздухе, пока со всей силы не ударилась об землю, создавая ударную волну. Пылевая завеса дошла до нас, но вставшая впереди Маш приняла ее на свой щит, загородив нас и позволив не ослепнуть. «Хм, странно, какой-то слабый червячок попался», — задумчиво проговорил ассасин, уже полноценно отпивая из чаши. «Я ожидала большего». «Будет тебе большее», — проговорил я, продолжая смотреть в сторону места падения туши. Чувство опасности совсем не уменьшилось, а как бы даже увеличилось. «Хо, ты тоже ее ощущаешь?» — усмехнулась моя слуга. «Тогда это будет еще интереснее. А чем ты?» Но вместо ответа рогатая дева лишь кивнула вперед. «Ха!» Звуковой удар в виде крика оглушил меня, попутно полностью разогнав пылевую завесу. В размытом от накативших слез зрении я увидел, как от огромной неподвижной туши отделилась фигура поменьше, что медленно двигалась в нашу сторону. Постепенно зрение восстанавливалось, позволяя увидеть нового противника. «Значит, эти предатели все же осмелились выступить против меня», — проговорила девушка, облаченная в черное платье с остальным нагрудником. В одной руке она держала копье с таким же черным флагом, пока во второй несла обнаженный меч. И как бы абсурдно и казалось бы неудобно такая позиция не выглядела, но мне почему-то совершенно не казалось, что два громоздких оружия могут помешать этой воительнице нас прикончить, если зазеваемся. Но лишь двое — это оскорбление или попытка изощренного самоубийства. Скорее, мы просто случайно оказались не в том месте и не в то время, — решил я вступить в диалог, пока еще не началось сражение. Оно все равно неизбежно, а так хоть сможем немного разведать обстановку из первых рук, фактически. «Мастер, вы понимаете, что она говорит?» — спросила тем временем у меня Маш, чуть повернув голову, но не выпуская противницу из вида. «Ну да, а ты разве нет?» — настал мой черед удивляться. «Любой призванный слуга обладает минимумом знаний о том времени и месте, куда его призвали, а также общим знанием по поводу современных реалий. Но это наречие — это старофранцузский, причем южного наречия, а вы говорите на нем совершенно без акцента. Наш мастер полон сюрпризов, не так ли?» — хихикнув, заметил ассасин. «Вот только продолжить нам не дали». Явно разозленная таким пренебрежением в свою сторону, девушка в доспехе размахнулась и с силой опустила меч, отчего пространство перед нею прорезал вертикальный слэш, несущийся в нашу сторону. На его пути встала Маш, выставив щит и полностью нивелируя эту атаку, хотя и проехалась на полметра назад от силы удара. Мощно. А ведь это была даже не разминка. Но рассуждать времени не было, это было лишь приветствие, совмещенное с отвлечением внимания. Ведь сама воительница уже была рядом, сократив расстояние резким рывком, который я даже не смог разглядеть. Одним ударом копья она отбросила Маш в сторону, после чего уже прыгнула в мою сторону. Моя ладонь тем временем легла на землю, передавая той магический импульс из рук, благо времени на подготовку мне как раз хватило. Земляной столб вырвался прямо перед незнакомкой, стремясь сбить ее. Неудачно. Даже не замедлившись, та просто махнула мечом, превратив плотную основу в кучу каменного крошева. И все же этих долей мгновения мне хватило, чтобы увернуться от атаки. Стоило деве приземлиться, как она выставила меч в блоке, куда пришелся удар меча ассасина. И откуда та его достала. От силы столкновения земля под ними треснула, но я смог удержаться на месте и даже решил пойти в контратаку, самое подходящее время, пока слуга удерживает ее на себе. Отращиваю когти на руках и уже сам рывком сближаюсь с незнакомкой. Фальшивый замах должен был отвлечь ее, заставив открыться, но вместо этого уже мне самому пришлось уклоняться от молниеносного удара копьем, что едва не пронзило меня самого. Черт, она быстро, слишком быстро. Пусть я не рассчитывал на быструю победу, тем более легкую, но ее навыки, как и скорость с силой, просто ужасают. Уже несколько минут мы с ассасином на пару пытаемся расковырять оборону искаженной слуги, но у нас едва получается сохранить паритет. Малейшая слабина, самая незначительная ошибка или просто уменьшение напора, и мы получали раны от контратак. Никакого сравнения со слугами прошлой сингулярности. Даже та Сейбер Артурия была несомненно мощной боевой единицей, но не показала ничего выдающегося. Да она даже не особо старалась нас убить, как и остальные. А вот это, похоже, искажение в ней не снизило возможности героического духа. Судя по всему, она даже не старается с ним бороться, полностью довольная своим положением. И теперь я понимаю, что по сравнению с настоящими и неослабленными слугами даже не котируюсь. Нет, еще после того спарринга с ассасином я это понимал, но вот так, чтобы наглядно, ощущая смерть почти в каждом движении, мотивирует. Резко отпрыгнув в сторону, вбиваю окровавленные ладони в землю, шепча слова силы, а по земле распространяются цепочки наполненных потусторонней, древней силой рун, после которых земля пошла ходуном. Пласты почвы вздыбились, взрываясь десятками длинных извивающихся, словно бы живых и жаждущих чужой плоти корней, оплетая и подымая слугу в воздух, не давая той увернуться, чем немедленно воспользовалась ассасин, отправляя один за другим кипящие и крайне ядовитые сгустки своего саки. В следующий миг раздался взрыв, а ядовитый пар начал распространяться по округе, убивая и расплавляя все живое. В сторону. Незнакомый крик со спины едва не стоил мне жизни, но я быстро смог среагировать, послушав неизвестного неизвестную. Кувыркнувшись назад, заметил лишь проблеск серебристого отблеска, что пронесся мимо. Затем лязг стали и звуки куда более интенсивной схватки. Искаженная слуга воспользовалась секундной заминкой, контратаковав с такой скоростью, что я едва успел увернуться. «Мастер, как вы?» Вставшая рядом со мною Маш помогла принять устойчивое положение. «Жить буду», усмехаюсь, смотря на неожиданную помощницу. «Если бы я не знал, то решил, что на меня вновь навели иллюзию. Передо мною сражались две полностью идентичные девушки в одинаковых нарядах и с полностью одинаковым оружием. Да что говорить, если они казались абсолютно идеальным отражением друг другу. И я говорю не о внешности даже. Движения, финты, приемы, просто зеркальная калька, с одним отличием. Монохромный фактор позволял отличить их друг от друга, давая знать, кто тут враг для нас. Серебряные доспехи, светлый клинок и белый флаг, против своей черной копии. Прямо залюбуешься такой грацией, но нужно как можно быстрее заканчивать, помогая неожиданной поддержке. Помоги отвлечь ее и выиграй мне время, киваю Маш на близняшек. Та понятливо кивнула и бросилась вперед с щитом перед собой. Я за нее переживал, но верил, что она справится. Тем более с помощью серебряной воительницы. Ассасин, ох, я думала, и не вспомнишь про меня. Будто из воздуха возникла рядом та. Я сейчас попробую снова обездвижить эту слугу. Твоя задача, в нужный момент нанести удар. Хм, как подло мне нравится, облизнулась та, заставив меня возвести очи горе. Благо, хоть не спорит. Тогда приготовься. Начинаю чертить руны на земле, создавая ранее никогда не использовавшуюся вязь. Не знаю, как так получается, но знания с некоторых пор будто сами приходят мне на ум, подсказывая и помогая выстраивать нужные рунические заклинания. Я будто бы 100 раз так делал, вот только не помню об этом ничего. С другой стороны, не мешает, а лишь помогает, так что постепенно разберусь. Жаль только, что подобное вспоминается лишь при острой необходимости. В обычной ситуации ничего не получается сотворить. Тем временем я не отвлекался от узора, окончательно закончив нужное плетение и под конец напитав его своей кровью, и начали. Рука впивается в центр рисунка и запускает магический импульс. «О, великий король, опутанный тысячей лос!» Скороговоркой пронеслись слова силы, а в мозгу будто сами собой всплывают ассоциации видения, позволяющие сократить формулу, будто я творю эту волшбу уже 100-й или 1000-й раз. «Прими эту жертву и оплети врага моего!» В сторону. Под конец командую я, ощущая распространение магической энергии под землей. Реагируя уже на мой окрик, две девушки, что сражались с искаженной слугой, отпрыгивают. Серебряная копия чуть замешкалась, но Маш смогла ее вытолкнуть на безопасный радиус. Искаженная едва не последовала за ними, но уже не сплоховала ассасин, вновь прыснув ядом и заставив ту отмахнуться, чем и задержала. Жалкой секунды хватило, чтобы первый этап волшбы активировался. Зеленая трава под ногами искаженной слуги в мгновение ока выросла до размеров пару метров и стала утолщаться, хватая и раня ее за конечности и стараясь спеленать. Черная воительница отбивалась, и весьма успешно, но не могла сделать ничего лишнего, как и отступить. Все новые и новые ростки и побеги вылезали из земли и старались ее обхватить. В итоге их количество превратилось в качество, сначала выбив из правой руки копье, а после уже начав обхватывать руки с ногами. Чудовищная сила слуги не помогла той, ведь побегов было много. В итоге уже через несколько секунд наружу торчала только голова с красивым темным ободком. Именно это время и выбрал ассасин, чтобы нанести свой удар. Она резко прыгнула вперед и занесла меч. Нет, за миг до того, как сталь встретилась бы с шеей искаженной слуги, та вновь применила свой прием с криком и не только. Во все стороны от нее ударило черное пламя, сжигая побеги и освобождая ту. Ассасин в итоге в последний момент изогнулась, чтобы не попасть под языки огня, после чего застыла в стороне, не смея приблизиться. ТСК, решив использовать кое-что, пришедшее в голову только что, я слегка изменил пару рун, добавив к ним еще больше своей крови. В итоге вместо побегов из земли стали расти кости, стремясь уже не схватить, а пронзить слугу. Вот только это также оказалось бесполезно. Легкими взмахами меча та легко разбивала прочные магически укрепленные кости и не позволяла им задеть себя. Долго такое продолжаться не могло, кровь в моем организме не бесконечная, как и энергия, так что через десяток секунд бесполезных попыток я прекратил поддерживать магию, упав на колени. Мастер, рядом тут же встала Маш, стремясь защитить меня от возможной контратаки. Ты, я же смотрел вперед, видя, как искаженная слуга смотрит прямо в мою сторону сквозь окружающий ее огонь, но в ее взгляде я не видел ни гнева, ни злобы, только какое-то странное чувство. Ты не он, в итоге прошептала она себе под нос, так тихо, что я едва расслышал, но так похож, хм, после чего все же перевела взгляд на мое окружение. Больше всего ее заинтересовала светлая близняшка, жалкая подделка, тебе хватило храбрости выйти против меня, потому что твои деяния превысили чашу терпения Божьего. Смело вышла вперед та. Божьего, вот теперь злость была наглядно видна. Плевала я на него. После всего, что он сотворил, ты ведь сама помнишь это. Помнишь, что с нами сделали от его имени и с его благословения. И все еще стоишь на своем. Это было испытание. Даже я различил в голосе светленькой неуверенность. Наша судьба была в том, жалкое блеяние овцы на заклании. Мы были щитом этих людей от зла. А что получили взамен? Проклятия и насмешки. Нас все бросили и предали. Вспомни, верная королевская шавка, что с нами, теми, кто нес победу Франции, стало предательство, пытки, боль и смерть в усладу толпе, а это ничтожество на троне, ничего не сделало ради нашего спасения. Не все, веско, но с некоторым надрывом бросила девушка, но создавалось ощущение, будто она не может найти верных слов на такое обвинение. Не все, при этом обе скосили взгляд в мою сторону. Хм, мне почему-то это не нравится, и одновременно любопытно, но это не отменяет свершенного ими. Они заслужили этого, заслужили того, чтобы я вернула им всем то, что сделали со мной, и я свершу свою месть. Никто меня не остановит, ни ты, ни кто-либо другой. Я не могу тебе позволить этого. Эта земля достаточно истрадалась от войны, твердо ответила светлая воительница. Не в этот раз, красавица. Решаю, что настал подходящий момент, да и сил чутко восстановилась, для нового заклинания, слабенького и вообще не направленного против темной слуги, но задержать ее сможет. Вихрь взвился вокруг той и начал стягивать ее огонь, собирая вокруг себя и вливая его в фигуру по центру. Туда же полетели осколки костей. Ассасин, яд, поняв мою задумку, слуга плеснула свое саки туда же. А теперь, валим. Хватаю удивленную светлую героическую душу и бегу прочь. Рядом со мною тут же пристраиваются Маша и рогатая дева. Стой, ДЖ, зачем ты это делаешь? Удивленно спросила меня не назвавшаяся помощница. Слишком сильна, стараясь не сбить дыхание, отвечаю ей. Мы и так потратили много сил, но ничего не смогли с нею сделать. А сейчас еще к ней летят на помощь. Киваю назад, где в небе уже стали хорошо заметны десятки летящих в нашу сторону фигур. Мы точно проиграем, если останемся. Следует перегруппироваться и попытаться придумать новую тактику. Но в первую очередь, не помешает представиться и узнать, где мы сейчас. И когда именно это сейчас, с намеком смотрю на незнакомку. Та, слегка зардевшись, все же кивает в согласии. И все же, меня терзают не только эти вопросы. Эти оговорки, намеки еще и то, как она легко приняла свое положение у меня на руках и верит мне. Либо наивная дурочка, либо за этим что-то кроется. Хочу ли я узнать, что именно? Глупый вопрос. Вот только обрадует ли меня это? Черт, черт, Черт, первая же встреченная нами слуга в новой сингулярности оказалась слишком сильна. Не то, чтобы этого нельзя было ожидать, учитывая, что та же Сейбер подавляла нас с Маш в ближнем бою и легко отмахивалась от магических атак Кастера, но все равно неприятно. Тем более, что я призвал весьма сильного ассасина, что должно было хоть немного уравнять шансы, а что в итоге? Ничего, ноль. Ведь это нам сейчас приходится бежать, уходя от подкрепления, и надеяться, что эти виверны не приспособлены для долгих перелетов. Орлеан, часть 2. Чуть позже, собор в Руане. Жанна спрыгнула с ездовой виверны, не обращая внимания на продолжавшуюся всю дорогу свару двух слуг. Она даже не прибегнула к угрозам и нанесению увечий своим огнем, как сделала бы обычно. Ее мысли занимало совсем иное. Сначала тот странный зов в груди, что вел ее куда-то на юг, такой странный и такой отвратительно знакомый. От него веяло этим мерзким богом, которого она слушалась раньше. Этот предатель, что лишь врал ей, тот, кто использовал ее и выкинул, как какой-то вшивый инструмент, который стал не нужен. И сейчас он снова появился, но очень блекло и слабо, так что были все шансы задавить этот огонек света, пока он не разгорелся. Все, что для этого надо, найти то, что звало ее и вызывало это отвратительное ощущение. В итоге, никого не предупреждая и не советуясь с Жилем, Жанна запрыгнула на виверну и отправилась точно на маяк света, чтобы найти его источник. Но куда раньше она ощутила и кое-что иное. Опасность и нечто странное, непонятное. А затем ее атаковали. Это случилось столь же внезапно, сколь и безумно необычно. Она даже среагировать не успела вовремя, только спрыгнула в последний момент с ездовой ящерицы, призывая свое оружие и намереваясь показать глупцам, как же сильно они ошиблись с целью. Неужели она до этого была не столь убедительна, пока сжигала живьем всех встречных глупцов и предателей? Неужели крики и плач товарищей не показали им, что ждет любого, осмелившегося выступить против нее? Что же, придется повторять урок вновь и вновь до тех пор, пока вся Франция не усвоит этот урок, а затем придет черед следующих. То, что напали на нее не очередные глупые смельчаки из свиты последних защитников короны, она поняла почти сразу. Уж больно внешность и одежда были чужды всему, что она знала. И первые же стычки показали, что ей повезло наткнуться на мастера и слуг, или нескольких слуг сразу. Уж слишком силен и необычен оказался мастер, и что-то в нем было знакомое, но мысль постоянно норовила ускользнуть из ее памяти. Еще и интенсивность боя не помогала сосредоточиться. И вообще, неважно, после боя разберется, когда осмотрит его труп. Но и этим планам было не суждено осуществиться. На помощь глупым смельчакам пришла. Нет, это не могла быть она. Это фальшивка, иллюзия, чья-то злая шутка, но слишком, да более безумие реалистичная. Ее лицо, ее взгляд, ее снаряжение, а эти движения, даже голос и слова, так отвратительно знакомы. Они до сих пор жгут ее изнутри при каждом воспоминании о былом, о тех временах, когда была еще слишком глупой и доверчивой. И все же усилившийся гнев не пошел ей на пользу, тем более в столь сложном бою против сразу нескольких слуг. А уж сюрприз от мастера. Да, она почти мгновенно его узнала после этого приема. Лишь один человек из всех пользовался столь странной и опасной, но одновременно необычной и совершенно не дьявольской магией. Страшной и смертельной, несомненно, но тьмы она от него не чувствовала никогда. Вернее, тьма была, но не злая, не по отношению к ней. «О, Жанна, моя милая Жанна, что случилось? Ты так резко покинула меня». Ввинтившийся в виски голос Жиля показался на редкость противным и бесящим. А ведь он был тем единственным, кому она могла доверять в это время. Или не единственным. Жиль, мгновенно оказавшись рядом с обескураженным таким действием мужчиной, она схватила его за ворот костюма и подняла на уровень своих глаз. Хах, а ведь она его помнит высоким и статным рыцарем. Сейчас же тот лишь тень себя былого. Худой, бледный, сгорбленный с неизменными мешками под безумным взглядом. Совсем не тот рыцарь-барон, что шел за ней даже в самые тяжелые бои. Да и манера боя у него тоже изменилась. На место холодному, словно сталь, неустанному натиску пришли призывы этих мерзких отродий преисподней. И как она раньше не замечала подобного. Но нет, нужно сперва уточнить кое-что другое. Что стало с Джином? Куда он исчез после моего пленения? Она ведь помнила, как он рвался к ней на помощь. Она помнит, как епископ и присные исходили дикими криками от ужаса, что он вселял в них при своем приближении. А уж одно воспоминание о его обещании мстить за нее, Тогда она была в ужасе от масштабов такой проблемы, но и одновременно счастлива. Сейчас же, почему она помнит свою казнь столь странно двойственно, и почему только в одном из этих случаев он приходит, чему верить, да и все те сражения последних месяцев, будто ее друга и соратника стерли из истории. Боюсь, я не понимаю, о ком ты говоришь, милая Жанна, развел руками удивленный Жиль Дере. Я не помню никого с таким именем. Это был кто-то из свиты трусливого Карла, или один из прихлебателей Кашона. Я немедля начну поиски этого негодяя, чтобы ты могла насладиться его криками, как и всеми предыдущими. Мужчина явно не врал и говорил с истовым желанием услужить ей. Нет, не стоит. Жанна поставила Жиля на пол и пошла далее, не обращая внимания на его оклики. А ведь она точно помнит, как часто эти двое цапались меж собой. И еще Жиль регулярно предостерегал ее от общения с Джином. Его милая ревность была такой глупой. Но сейчас это точно не она. Жиль также не помнил Джина. Но как это может быть? Она бы подумала, что могли околдовать ее саму, но тогда этот мастер и его умения. С другой стороны, он также не выказывал узнавания в ее сторону. Могло ли быть такое, что околдовали не ее? Ведь на слуг тяжело воздействовать, а вот на людей. Хотя масштаб такой волшбы ужасал, но был в стиле одного проходимца. Да, точно. Только одно существо могло пойти на такую подлость. Бог. Это его подлых рук дело. Он наколдовал Джина и всех остальных. И это он же создал эту фальшивку, что напоминает ее саму. Все, только чтобы принести ей больше боли и страданий. Что же, она усвоила урок и в этот раз не попадется на ту же удочку. Она должна будет его найти и поговорить. Объяснить все, заставить открыть глаза на правду, и тогда он сам ее поддержит, он будет на ее стороне, и поможет отомстить всем предателям и подонкам, виновным в ее смерти. Вместе они зальют Францию кровью преступников, а потом настанет черед Англии. Да, но сначала нужно его найти, хотя хах, в этот раз светлый засранец переиграл сам себя. Она чувствует фальшивку так же, как та наверняка чувствует ее саму, так что нужно всего лишь идти на зов. Но перед этим отвлечь все его окружение, чтобы у них было время на объяснение. Джин точно ей поверит, он вспомнит ее, ведь он также недолюбливал Бога и слепую веру в него. О, как же она была слепа в то время, и почему не доверилась ему. Но в этот раз все будет иначе, и она сможет принять его чувства, когда больше нет никаких преград в виде лживого долга и порочной веры. В это же время, где-то на севере Франции, уже через полчаса забега на максимальной скорости, когда казалось, что еще немного и мы такими темпами половину Франции промчимся, организм окончательно меня подвел. Ноги подкашивались, легкие горели огнем, грудь шумно вздымалась, сердце казалось вот-вот разорвется, а перед глазами все плыло и плясало, да и раны, полученные совсем недавно, снова начали о себе напоминать. Присев у моей распластавшейся на земле тушки, на удивление серьезная и задумчивая ассасин, кивнув своим мыслям, отрастила на указательном пальце острый даже на вид коготь, после чего провела им себе по языку, позволяя крови скопиться во рту. За МХММ не успел даже задать вопрос, как слуга заткнула меня поцелуем, насильно вливая свою богатую жизненную и магическую энергию и кровь в меня. Почти сразу я ощутил, как организм, получив желаемое, тут же ускорил регенерацию, отчего раны начали зарастать буквально на глазах, а силы прибавляться с каждым глотком. Я ничего не мог сделать, чтобы прервать процесс, да и не хотел этого. Напротив, сам прижал к себе духа, стремясь как можно плотнее и полнее насладиться ее жизненной силой, что переливалась мне через кровь. Я слышал и ощущал все вокруг, но как-то глухо и обезличенно. А ассасин, закричала паникующая и наверняка красная, словно вареный рак, Маш, не зная что делать, то ли сидеть на месте, видя, что это помогает мастеру, то ли пытаться оттолкнуть слишком много себе позволяющую слугу. Че, что ты делаешь? Видимо, выбрав промежуточный вариант, потребовала ответа Кириэлайт, вот только голос ее предал. Лечу, на минуту оторвалась от своего занятия рогатая девушка, произнося это убийственно серьезным тоном и обновляя уже успевший зажить разрез на языке, после чего вернулась к переливанию в меня своей крови самым нестандартным способом из возможных. И только через самые долгие и сладкие 5 минут в моей жизни, она все же решила прерваться. Мы некоторое время боролись друг с другом, пока я не пришел в себя от впившихся в бока коготков ассасина. Слабая боль отрезвила меня и позволила ослабить объятия. ХММ, при этом во взгляде на меня у девушки не было какого-то испуга или презрения, чего я подспудно ожидал. Наоборот, она вроде бы была довольна. Мои кровь и плоть пропитаны одним из самых смертоносных ядов в мире, шинпинкидоку, в максимальной возможной его концентрации, отчего в обычных условиях, любой рискнувший их испробовать, растворится в считанные секунды. И только моя фильтрация помогает крови лечить тех, в ком сильна демоническая кровь, а не медленно и мучительно тех убивать, на удивление прямо и обстоятельно ответила Шутин, после чего не могла все не опошлить. В иных случаях я бы предпочла пронатрансфер с таким милым и сильным мастером, но, к сожалению, у нас нет на это времени, а лечение ему требуется уже сейчас. Ты все такой же, Джин, с какой-то непонятной мне грустной улыбкой и ностальгией протянула неизвестная. Я рада, что ты не погряз во тьме и мести после моей смерти, а нашел, ради чего или кого жить, и с намеком посмотрела на девушек рядом со мной. Джин, МХМ, это имя что-то всколыхнуло внутри меня. Я помню, как это имя произносит. Не помню кто, как и когда, но часто его слышал на разный лад. Это мое имя, но тогда кто такой Йормунгант? Чьим именем я сейчас зовусь? Черт, не могу вспомнить. Мастер Йори, Джин, ты как ты меня назвала? Встряхнув головой и отмахиваясь от заботы Маш, как несвоевременный, смотрю прямо на незнакомку. Джин, это мое имя, а ты не помнишь даже своего имени? Удивленно посмотрела та на меня в ответ. Что с тобой случилось, Джин? Извините, но вы правда знаете мастера Йори, то есть Джина? Да, но почему Йори? И что с ним случилось? Ну, мы не знаем. Просто однажды нашли его без сознания. Наш врач осмотрел его и сказал, что у мастера Йори сильное истощение, а также обширная амнезия. Он ничего не помнил о своей жизни до этого. А имя? Маш чуть замялась, посмотрев на меня, но я лишь пожал плечами. Лучше прояснить все моменты сейчас и получить уже свои ответы. Тем более, когда под руку подвернулся внезапно такой приятный сюрприз. Это из-за татуировки. У мастера на груди изображение змея, пожирающего собственный хвост, Йормунганда из скандинавской мифологии. Вот он сам и решил называть себя так же. Ясно, ты правда ничего не помнишь. Теперь взгляд незнакомки стал жалостливым и печальным. Вот уж чего не надо. Тогда мы сможем познакомиться заново, как когда-то. И видимо она и впрямь меня хорошо знала, так как быстро сменила эти эмоции на задор. Меня зовут Жанна де Арк, хотя один весьма примечательный хирург, и посмотрела на меня с особым вниманием, частенько называла мой сиятельный командир, с намеком произнесла она, смотря исключительно на меня. Джин, хирург, сиятельный командир, что-то забрезжило на грани сознания, но я не смог разобрать, слишком быстро и мимолетно. Французская святая, неожиданно подскочила Маш, но вас же должны были сжечь в 1431 году, или в этой сингулярности, от волнения перешла от повышенного тона, до почти шепота Кириллайт. Нет, печально покачала головой девушка, я не избежала смерти, хоть один человек и пытался этому помешать всеми силами, и снова взгляд на меня, но даже ему не остановить предначертанного. Но, видимо, часть меня все же не смирилась с болью предательства и несправедливостью, воплотившись в ту, что вы видели. К сожалению, как это часто бывает, боль и гнев могут затуманить разум даже лучшим из нас, не то, что вчерашние крестьянки, отчего она несет свою месть всем и каждому, не разбирая на правых и виноватых. Я не могу вспомнить эту часть истории, честно признался я, на самом деле внутренне стараясь осознать факт знакомства с кем-то, кто жил за 5 столетий до Халдеи. Нет, что-то не сходится, я ведь видел календарь, это были 2000-е годы, и вряд ли по другой системе счисления. Об этом говорят и доспехи обеих. Жан, нет, имя, которым святая назвала меня, что-то определенно задевало в моей дырявой памяти, но безоговорочно отождествлять его с собой тоже не получалось. Да и если она меня знала, то что я делал тут в это время? И как, неужели я сам настолько стар? Хм, стоп, а ведь и ассасин ранее сказала, что ее кровь безопасна лишь тем, в ком сильна демоническая кровь и кому она сама поможет фильтровать яд. Я не обратил на эту фразу внимания, но теперь, я, демон, черт, мало информации. Еще и с историей мира ознакомиться толком не успел. Нужно выяснить все более подробно. Можешь рассказать все сначала и желательно по порядку? Хорошо, легко согласилась Жанна, начав рассказ. И история с дополнениями от Маш, все же перечитавшей кучу тематической литературы, выдалась весьма занимательная и драматичная. До мая 1431 года, или точнее до смерти Жанны, Все в этой сингулярности шло как и положено в соответствии с мировой историей. Почти ни про какого хирурга в отряде святой, а также полчищ нечисти, которые выступили на стороне англичан, в истории не упоминалось. Причем не только в обычной, но и подлунной. И еще кое-что. Жанна почему-то сказала, что ей отрубили голову, но Маш говорит, что в истории значилось сожжение на костре. Святая поправилась и сказала, что, наверное, ошиблась, потерев лоб, но вот ее взгляд на меня снова был странным. Вряд ли дух может обладать такой же амнезией, как и живой разумный, но это была лишь предыстория. А вот дальше все пошло куда интереснее. Признанная Францией святая внезапно воскресает и сжигает дотла Руан со всеми его жителями, после чего оттуда, словно из могильника, поперли во все стороны уже знакомые нам по Фуюке скелеты, к которым через некоторое время присоединились и уже виденные нами недодраконы, или скорее виверны, как их охарактеризовала ассасин. Английская армия, потерпев пару незначительных на общем фоне поражений, предпочла смыться обратно на родину, оставив французов самих разбираться с их ведьмой. Ну, они и разобрались. Да так, что короля Карла Нерешительного, иначе называть того, кто умудрился почти что просрать все достижения святой, я отказываюсь, сожгли на главной площади Орлеана слуги воскресшей Жанны с ней самой во главе. Смерть правителя, сколь бы он жалок не был, не могла не повергнуть страну в хаос. Дворяне, как обычно, сразу же устроили грызню за власть, решая, чья родословная длиннее и знатнее, оставив армию и простой люд на произвол преданной святой, а та не могла этим не воспользоваться, опустошив еще пару городов и несколько фортов, из которых также начали выходить мертвецы. Прямо не драконья ведьма, а какой-то некромант получается. Или он у нее в слугах числится. Впрочем, один хрен, нам с этим разбираться. И что делать будем? Мой тон от похоронного мало чем отличался. Мало того, что эта драконья ведьма сама по себе чертовски сильна, так еще, судя по всему, призвала минимум двух, а скорее даже куда больше слуг, что уже само по себе значительно повышает ее опасность. Плюс она еще и на месте не сидит, ожидая, когда мы соберемся с силами и сможем прийти за ней. И это не считая небесных фантазмов и просто уникальных способностей призванных героев. Вторая сингулярность, а уже такой рост сложности. Ну, кроме различных вариаций на тему самоубийства особо изощренным способом, вроде попытки вновь напасть на эту темную Жанну. Во время призыва меня в эту войну, Грааль наделил меня классом рулер, пусть и очень ограниченно, так как я неполноценная слуга. Пусть святая дева и поморщилась на мое именование ее злого близнеца, но ничего не сказала, зато явно имела что предложить. Тем не менее, я знаю, что в этой войне Грааля уже призвано трое слуг на стороне драконьей ведьмы и столько же на другой стороне. Это берсерк-ассасин, берсерк-сейбер и берсерк-лансер в лагере моей недоброй копии, а с другой стороны, райдер, кастер и сейбер. К сожалению, это все, что мне известно. ХМ, то есть... Против другой Жанны сражаемся не только мы, сделал я логичные выводы, а искать ее противников нам следует наверняка в стане французского сопротивления. Да, я тоже так думаю. Если мы сможем вместе перегруппироваться и составить совместный план боя, то сможем победить, твердо сказала Жанна. И теперь я понимаю, почему ее называли легендарной личностью. Мне аж самому захотелось куда-то бежать и что-то делать от одного ее вида и слов. А уж эта осанка... Серьезная и милая личика, еще и свет так удачно отражается от доспехов. Нет, не могу удержаться, как прикажет мой сиятельный командир, и с улыбочкой, шутливо кланяюсь ей, уверен, что вместе у нас все получится. К тому же отступать я точно не собираюсь. Джин а как вздрогнула и посмотрела на меня. Черт, меня аж самого пробрало. Мы ведь были просто знакомыми, или? Я рада, что ты снова со мной. Я слегка замялся, не желая ни врать и не имея уверенности в правдивости ее слов и собственных суждений. Я не уверен, что могу с чистой совестью носить это имя, не в текущем своем состоянии точно, все же признаюсь собеседнице. Однако ты вполне можешь рассчитывать на мою поддержку, как Йормунганда, и, быть может, со временем, при нашем постоянном общении, хотя бы часть воспоминаний ко мне вернется. Слегка улыбаюсь собеседнице. Впрочем, мысли, обернувшиеся к текущей ситуации, заставили меня вновь посмурнеть. Но все же, есть еще кое-что. Если другая Жанна уже успела натворить дело и ее многие видели, что аж придумали прозвище, то если увидят тебя, разбираться не будут. Это простые люди с простыми желаниями и побуждениями. Так что, я, Погрустнела и святая, перебив меня: «Я понимаю, я не буду вам мешать и пойду. ТСК, ты всегда была вот такой вот», и всплескиваю руками от раздражения. «Никуда ты от нас не уйдешь. Просто как только заметим солдат, то тебе лучше накинуть капюшон и не показывать лица. Думаю, мастерам и слугам мы сможем объяснить положение дел, а там уже все будет проще». Личико Жанны тут же просветлело от счастья. Как же легко она становится такой. Даже делать ничего особого не надо. Это одновременно коробит от такой глупой наивности, но и одновременно вызывает в груди непонятные позывы ее уберечь и защитить. Странно все это, но дальше видно будет. Возможно, со временем мне и вправду удастся вспомнить про наши совместные похождения. Теперь, раз план намечен, то лучше всего поспешить. Где ближайший город с заставой сопротивления французов? ХМ, из самых крупных поблизости должен быть Ла-Шарите. Правда, я не уверена, что он еще не захвачен врагом, показала в сторону Жанна. Так, это в другой стороне от той, откуда прилетела другая Жанна. Что же, будем надеяться на лучшее и посмотрим, что нас там ждет. Орлеан. Часть 3. Примечание к части. Как и обещал, сегодня выкладываю новую главу. Планы по итогу начали исполняться даже раньше, чем мы надеялись. Уже видя форт на возвышенности, мы сошли с дороги и стали приближаться с особой осторожностью, стараясь не пропустить либо разведку французских войск, либо разлетающихся и разбредающихся тварей драконьей ведьмы. «Мастер, нас уже обнаружили», проявившись внезапно рядом со мной, проговорил ассасин, без своей привычной шутки или флирта. «Как? Я и сам ощущал что-то необычное, но никак не мог понять и объяснить для самого себя эти ощущения. Местность вокруг нас накрыта магической паутиной. Хоть сам принцип мне не совсем знаком, но он явно предназначен для того, чтобы передавать магу оповещение обо всех нарушителях. Кастер, черт побери, да, кем бы я ни был в прошлом, и чего не нахватался за прошлую сингулярность, но этого мало против обученного и опытного слуги. Вопрос лишь в том, друг это или враг. Да, у темной Жанны вроде бы не было никого с такими умениями, но ведь могла та и призвать успеть за эти несколько часов. У нас к вам тот же вопрос, прервал мои рассуждения звонкий девичий голос. Заметить его хозяйку было несложно, та и сама вышла нам навстречу. Невысокая блондинка в коротком алом платьице и сапогах с высокими ботфортами, нелепо огромной тканой шапке, что смотрела на мир с любопытством и некой долей хитринки, что сближало ее с ассасином. А вот ее спутник был совсем иным. Высокий и худощавый франт, что лишь цветом волос был с нею схож, но его походка, манера и внешность говорили скорее о высокородном аристократе, что никогда не держал в руках ничего тяжелее столовых приборов. ХМ, шпаги или чего-то похожего в его руках или на поясе не видно. Как и у девушки, вы не похожи на чудовищ или безумных слуг проклятой Жанны, продолжила тем временем та, но все же она рядом с вами, и стрельнула глазами в Жанну, что не успела от нас отдалиться. Мы не рассчитывали, что нас обнаружат столь рано и внезапно, потому что мы ими и не являемся, вышел вперед, взяв на себя переговоры. Маш явно не стремилась ни разу взять главенство в нашей команде, ассасин могла бы. Вот только боюсь, после ее очередных шуточек нормальное взаимодействие будет под угрозой. Не уверен, что в этом времени оценит взгляды и поведение рогатой засранки как должное. Да и сами ее столь необычные части тела должны стать проблемой, учитывая засилье веры среди простых людей. Вся надежда на то, что слуги и их мастера, будучи необычными смертными, окажутся более сдержаны в своих выводах. Наша задача как раз состоит в том, чтобы не дать победить драконьей ведьме и убрать эту аномалию, кивком указываю на то странное кольцо в небе, что видно было, должно быть со всей Франции и окрестностей. А нас сопровождает истинная святая, что была вызвана Граалем для баланса ритуала войны за Грааль. ХММ, смерила нас подозрительным прищуром девушка, что явно была главной в этой паре слуг. И теперь, когда вижу их так близко, то могу ощущать их силу и опасность. Причем не могу сказать, от кого, большую. Такой симпатичный мастер просто не может лгать. Улыбнулась она в конце концов. Я им верю. Ох, моя королева, не стоит быть столь доверчивой. Приложил руку к лицу франт. Похоже, они хорошо знакомы и даже при жизни были близки, учитывая такое обращение. Это может быть. Я так рада с тобой познакомиться. Не слушая его, девчушка оказалась прямо рядом с Жанной, смотря на ту с восторгом, отчего скромная воительница была изрядно смущена. «Я столько слышал о твоих подвигах, читала мемуары и романы. Ах, Как бы я хотела быть хоть немного похожей на тебя. Жаль, что само рождение определило мне иную судьбу. А вы? Ох, где же мои манеры? И слуга исполнила идеальный вычурный поклон, преисполненный изящества и грации. Вообще, все, что она делала, хоть и казалось иногда глупым, но ничуть не умаляло ее образ, как бы странно это ни звучало. Мария Антуанетта Австрийская. Ва-а! Тут же узнала ее Маш. Прекрасная королева лилий. Верно, обрадовалась все еще неизвестная мне девушка. Но судя по всему, королева, интересно, так меня прозвали при жизни. А это, мой прекрасный, сопровождающий и достойный месье, Вольфганг Амадей Моцарт. Мужчина также исполнил свой поклон, не такой красивый, но также безукоризненный. Боюсь, даже со всеми своими природными данными повторить это с первого раза не смогу. Так что пришлось просто поклониться. Меня зовут Ери. Моя подруга, Маш Кириллайт, и слуга Ассасин. Ну, а про святую вы и так уже знаете. Просто Ассасин, с недоумением посмотрела на мою защитницу духа королева. Ну, мы еще не настолько близки, малышка, чтобы я называла тебе свое имя. Весело улыбнулась слуга, вновь достав свою пиалу с уже налитым саке. Но если хочешь, это можно легко исправить. И эротично облизнула верхнюю губу, отчего все девушки мигом покраснели. Да и у меня снова заиграли гормоны. Пришлось срочно их подавлять волевым усилием. Вот же негодяйка. КХМ, я, может, как-нибудь в другой раз, решила отступить Мария Антуанетта. Стоп, мне показалось, или я не услышал в этом категорического отказа. Моя королева. И похоже, так подумал не я один. Так, раз мы все познакомились, то предлагаю переместиться в форт, чтобы обсудить наши дальнейшие совместные действия. Быстро постаралась перевести тему мелкая слуга. «Вы же не против союза в такое время против опасного врага? Мы только за», уверенно киваю ей.